Осмотр жилых помещений показал еще более страшную картину. Бывшие жильцы покидали здание в спешке, жгли какие-то бумаги, оставили множество вещей, которые покрылись плесенью и пылью. Наконец мы обнаружили квартирку из трех комнат, где был относительный порядок. Видимо, в этой комнате никто не жил в 1941 году. Туда мы и принесли свои вещи. Я начал растапливать камин, а выделенный мне ординарец выметал комнаты и мыл пол, а Женя протирала от пыли мебель и раскладывала вещи по полочкам. «Максим, интересно, а что мы будем есть? Уже хочется!» «Сейчас? Ты в Ленинграде думала о предстоящих раутах и приемах, а я о хлебе насущном. Вот здесь 7 суточных пайков. Я вытащил из одного из чемоданов РД с продуктами. Чтобы ты без меня делала, дорогая?» «Ну, ел, уел. Ты здесь был, а я-то впервые. Даже не подумала об этом». «Да нет, малыш. Жили бы в другом месте, просто бы сходили в кафе или ресторан. А из полпредства просто так не выйдешь. Нужно нарваться на неприятности. Здесь существует политическая полиция, которая регулярно устраивала в старые времена провокации против совслужащих и полпредства. Ну, тебя же инструктировали». «Да я слушала вполуха. Ребятенок беспокоился и пинался, а я больше им занималась. Может быть, мне лучше было дома остаться?» «Потом значительно труднее было бы выехать. Замучилась бы по инстанциям бегать. Так что выехали и выехали. Если будут большие проблемы, то уедешь в отпуск. А так, виза есть, отметка в паспорте есть. Уже никаких вопросов на границе». Говоров говорил, что скоро южный берег очистят от немцев, и появится возможность ездить на машине домой. Тут всего 400 километров. «У меня готово. Садись обедать». Обед состоял из каши с мясом, бутерброда с колбасным фаршем типа «Второй фронт» и чая с плавающим внутри пакетиком. В конце обеда в комнату постучали. «Войдите». «Товарищ полковник, вас к телефону. Иностранец какой-то». «Что за доклад, сержант? Наряд на телефон назначать только тех, кто знает язык». «Но у нас их всего трое». «Значит, только их». Мы дошли до телефона. Звонил Рамсай, приглашая с женой на прием в МИД к 16:00. А потом к нему домой познакомить Женю и Хенрику. Ответил согласием, вызвал Гаврилова. «Гараж осмотрели?» «Да, товарищ полковник. Одна машина на ходу, бронированный Паккард посла. Остальные рухлядь. В основном вышли из строя аккумуляторы и резина». «К 15:30 подготовьте Паккард, водителя и 2 человек в гражданской форме с оружием. Андреев, установите в квартире, в которой я живу, телефон через коммутатор. Прямой не нужен». «Есть». Вернувшись в квартиру, сообщил Жене, чтобы готовилась к поездке. Она была сильно удивлена. «Привыкай, Женя. Будем некоторое время жить, как на вулкане. Пока мы с тобой единственные дипломаты. Ничего, через неделю появятся хозяйственники, затем подъедут остальные». «У меня всего час времени на все про все». «Поторапливайся». В поездке машину сопровождал бронетранспортер. Слабое утешение. Надо быстрее предпринимать что-то с населением, иначе это плохо кончится. Геббельс заливается по поводу того, что благодаря предательской политике финского правительства страдает весь народ Финляндии. Первый ход уже сделан. Сегодня границу пересечет эшелон с хлебом и консервами. Но необходимо сейчас решить вопрос о поставке с МИД и командованием Райякари, которое уже вернулось на границы. Собственно, именно для этого я и согласился приехать в МИД. Фактически, я не должен вручать верительные грамоты. Я техническое обеспечение посла в военных вопросах. Но пока посла нет, вынужден исполнять его обязанности. Бронетранспортер остановился, не доезжая до бывшего флотского экипажа, где сейчас расположилось Министерство иностранных дел Финляндии. КПП, но шлагбаум поднят заранее. На охране полицейские. Машина остановилась напротив парадного входа. Мы вышли из нее и направились к входу. Довольно длинная широкая лестница, характерна для петербургских зданий XIX века. Наверху, на площадке, стоит уже знакомый секретарь МИД Пааво Юха Хюннинен, который церемонно нас приветствует и провожает по длинным анфиладам. Довольно просторный зал с эстрадой. Когда-то здесь гремели польки, вальсы, мазурки для офицеров Балтийского флота. Сейчас здесь собрался дипломатический бомонд послевоенной Финляндии, фраки, мундиры с аксельбантами, дамы в вечерних платьях. Евгения поняла, что ее наряд сильно проигрывает остальным. «Ну что же, ты не сказал, что требуется вечерний туалет?» «А он у тебя есть?» «Нет, но мое синее платье больше бы подошло». «Да не обращай внимания. В следующий раз наденешь, и я боюсь, что в него ты не влезешь». «Заканчивай говорить колкости. Ты имеешь к этому такое же отношение, как и я. И главное, не забывай мило улыбаться, дорогая». К нам на встречу вышел министр Рамсай. «Уважаемые господа, мы рады приветствовать в этих стенах первого представителя дипкорпуса СССР Финляндии, военного атташе Советского Союза господина полковника Иволгина и его очаровательную супругу. Их появление в этих стенах дает возможность говорить, что настали новые времена в отношениях между нашими странами. Господин полковник». Текст выступления мне передали еще в Москве. «Господин министр, уважаемые господа, господин старшина, от лица Советского Союза я также рад приветствовать всех вас. Наша страна, памятуя о почти 300-летней истории добрососедских отношений с Финляндией, которая некогда входила в состав России, преодолела бремя разногласий и разного видения проблем в наших отношениях и предложила покончить с полуторалетней войной путем переговоров. В Стокгольме был найден компромисс и новый путь для нашего сотрудничества. Я уполномочен заявить, что в настоящее время все препятствия на пути к миру решены, и наши страны твердо встали на путь мирного сотрудничества, уважения территориальной целостности и независимости на основе договора 1940 года. Эту фразу я заучил, поэтому далась она мне легко».